Победа. Через несколько дней Мари была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленькие шарики по полу и при этом громко пищал. — Ах, мыши! Это опять мыши! — с испугом вскрикнула Мари и хотела уже разбудить свою маму. Но голос ее прервался на полуслове, а холод пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что мышиный король, выскочив со своими семью коронами из-под пола, вспрыгнул разом на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставясь на нее, запищал, щелкая гадкими зубами. «Хи-хи-хи! Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего щелкунчика». Мари так испугалась, что была бледна после того целый день и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать свое приключение маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами, и потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день утром мама сказала: «Какая неприятность! У нас опять завелись мыши. Сегодня ночью они съели у бедной Мари все ее конфеты». Так оно и было. Жадный мышиный царь, съев конфеты, оставил только марципан, не найдя его, должно быть, по своему вкусу. Но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый пронзительный свист? Мышиный царь сидел снова на столике и, сверкая глазами еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы: «Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол, или я разгрызу пополам твоего щелкунчика, разгрызу, разгрызу!» Сказав это, он опять исчез под полом. Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе ее было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушком, и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака, были два почтальона с письмами, да кроме того, четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец. Был пахтер Фельдкюмель с орлянскою девой, которые, впрочем, не особенно нравились Мари. Все же более любила она маленького, краснощекого ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, тотчас же, обратясь к щелкунчику, сказала: «Ах, мой милый господин Дроссельмейер! Поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень, очень тяжело». Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив мышиного царя с его оскаленными зубами, готового перекусить щелкунчика пополам, мигом забыла все и твердо решилась спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкафа, как вчера конфеты, но прежде перецеловала пастушка, всех барашков, вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а фельдкюмеля с орлянской девой в первый. — Нет, это уже слишком, — воскликнула на другой день советница. — У нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу. Представьте, что все сахарные куколки бедной Мари изгрызены и перекусаны на куски. Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла Щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному Дроссельмейеру, отец Мари очень был недоволен и сказал: «Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все ее сласти?» «Ну как не быть?» — весело воскликнул Фриц. «Внизу у булочника есть отличный серый кот. Надо его взять к нам наверх, а он уж отлично обделает дело, будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын ее, мышиный король». «Да», — прибавила мама, смеясь, «а заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чашки». «О, нет!» — возразил Фриц, — это очень ловкий кот. Я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он. — Нет уж, пожалуйста, нельзя ли обойтись ночью без кошек? — сказала Луиза, которая их очень не любила. — Я думаю, — сказал советник, — что Фриц прав. А пока можно будет поставить и мышеловку, ведь у нас она есть. — Что за беда, если и нет? — закричал Фриц. — Крестный тотчас сделает новую, ведь он же их выдумал. Все засмеялись. Когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крестный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну, отлично сделанную. Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Мари и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на нее без страха, и, полная воспоминаниями о странных слышанных ею вещах, она сказала однажды дрожащим голосом: «Ах, королева, королева, берегитесь седой крысы и ее семейства!» Фриц тотчас же выхватил саблю и закричал: «А ну-ка, пусть они явятся, я им покажу!» Но все оставалось спокойно и в кухне, и под полом. Советник, между тем, положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывающуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать: «Ну смотри, крестный часовщик, не попадись сам, мышиный король шуток не любит». Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышиный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом 7 кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной, дрожащей Мари: «Хитри, хитри, в оба смотри, я ведь ловок, не боюсь мышеловок. Подавай твои картинки, платьица и ботинки, а не то ам-ам, Щелкунчика пополам». Можно себе представить горе Мари. Она даже побледнела и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана. Но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила: «Полно, успокойся, милая Мари. Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота». Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала: «Ах, мой добрый господин Дроссельмейер, что могу сделать для вас я, Бедная маленькая девочка, если даже отдам гадкому мышиному королю все мои книжки с картинками и мое хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у меня больше нет ничего, и он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня. О, бедная! «Бедная девочка! Что же мне делать? Что мне делать?» Так, плача и жалуясь, Мари заметила, что у Щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что Щелкунчик был племянником крестного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать, как прежде. Но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мари, почувствовав, что Щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы Щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском: «Ах, моя дорогая фрейлен Штальбаум, милый, единственный друг мой, нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев. Достаньте мне саблю, только саблю, а об остальном уж позабочусь я сам». На этих словах Щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежнее, деревянное и безжизненное выражение. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя? Мари решила посоветоваться с фрицем, и вечером, когда родители ушли, и они остались вдвоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между мышиным королем и Щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти. Фриц стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так. И когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал бы с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал: «Что касается сабли, то я могу помочь твоему Щелкунчику. Вчера я уволил в отставку с пенсией одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная острая сабля больше ему не нужна». Отставной полковник проживал на пожалованную ему фрицем пенсию в углу на третьей полке шкафа. Его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее Щелкунчику. Всю следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой еще никогда не бывало. И сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк. «Мышиный король! Мышиный король!» — воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати, но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском: «Успокойтесь, милая фрейлен Штальбаум, у меня хорошие вести!» Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платьице и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, Он встал на одно колено и воскликнул: «О, дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить. Мышиный король, смертельно раненый, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофеи его победы». С этими словами Щелкунчик ловко стряхнул с левой руки надетые им, как браслеты, 7 корон мышиного короля и подал их Мари, радостно принявшей этот подарок. «Теперь, когда враг мой повержен, — продолжал Щелкунчик, — я покажу вам, дорогая фрейлин Штальбаум, такие диковинные вещи, каких никогда не видали вы. Решитесь только последовать за мною. Решитесь, прошу вас, не бойтесь ничего».